16 января в российской группе солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой учредился Оргкомитет по знаменованию 105-летия рождения Великого Ким Ир Сена и 75-летия рождения Великого Ким Чен Ира. Новый комитет решил определить дни с 16 января по 20 апреля периодом празднования и в этот период широко пропагандировать священную революционную жизнь великих исполинов-выходцев из гор Пекту и их бессмертные заслуги и организовать семинар по их заслугам, кинопросмотр и другие культурно-политические мероприятия.